Во время этой же прогулки я отправляюсь к своему венскому издателю, который издал также мое толкование сновидений. Делаю у него заказ, и вдруг, как бы под влиянием какой-то внезапной мысли, говорю ему: «Вы знаете, я написал толкование сновидений вторично». «О, я просил бы вас тогда...» «Успокойтесь, это лишь небольшая статья для издания Ловенфельд Курелла». Он все-таки был недоволен, боясь, что статья эта повредит сбыту книги. Я возражал ему и, наконец, спросил: «Если бы я обратился к вам раньше, вы бы запретили мне издать эту вещь?» «Нет, ни в коем случае». Я и сам думаю, что имел полное право так поступить и не сделал ничего такого, что не было бы принято. Но мне представляется бесспорным, что сомнение, подобное тому, какое высказал мой издатель, было мотивом того, что я оттягивал отправку корректуры. Сомнение это было вызвано другим, более ранним случаем, когда у меня были неприятности с другим издателем из-за того, что я по необходимости перенес несколько страниц из моей работы о церебральном параличе у детей, появившейся в другом издательстве, в статью, написанную на ту же тему для справочной книги Нотнагеля. Но и тогда упреки были несправедливы. И тогда я вполне лояльно известил о своем намерении первого издателя. Восстанавливая далее свои воспоминания, я припоминаю еще один случай, когда при переводе с французского я действительно нарушил права автора. Я снабдил перевод примечаниями, не спросив на то согласия автора. И спустя несколько лет имел случай убедиться, что автор был недоволен этим самоуправством. По-немецки есть поговорка, выражающая ходячую истину, что забывание чего-нибудь никогда не бывает случайным. Забывание объясняется иногда также и тем, что можно было бы назвать ложными намерениями. Однажды я обещал одному молодому автору дать отзыв о его небольшой работе, но в силу внутренних, неизвестных мне противодействий все откладывал, пока, наконец, уступая его настояниям, не обещал, что сделаю это в тот же вечер. Я действительно имел вполне серьезное намерение так поступить, но забыл о том, что на тот же вечер было назначено составление другого неотложного отзыва. Я понял благодаря этому, что мое намерение было ложно, перестал бороться с испытываемым мной противодействием и отказал автору.